между собой, им не требуется никакого высшего руководства. Поэтому они не басаевцы, не масхадовцы, не гелаевцы. Они сами по себе. И это принципиально. У них собственная война против собственных обидчиков по собственным правилам, которые плохо поддаются учету и контролю в противовес, например, относительной предсказуемости Басаева, Хатаба и даже Масхадова, Арсанова и Гелаева. У третьей силы, конечно же, есть свои командиры. Но, во-первых, их имена никому ничего не скажут, поскольку отряды – дети войны. Они родились из числа тех, кто ранее никогда не собирался воевать и даже ждал прихода армии в качестве освободительницы от ваххабитского плена. И лишь методы, выбранные федералами, для ведения так называемой антитеррористической операции заставили их идти другим путем. Ну и во-вторых, большинство отрядов перестанет существовать в тот момент, когда их личный план мщения будет исчерпан. И уже, собственно, перестали существовать. Другое дело, что их место занял кто-то другой, узнавший, от чьих рук погибли их сын, брат, отец. Как вооружается третья сила? Откуда деньги? Очевидно, что не из-за рубежа, как у хатабовских или басаевских формирований. Мелкие отряды кормятся прежде всего от военнослужащих внутри самой Чечни, оказывая им различные услуги и участвуя в их коммерческих проектах. Например, помогают федералам сопровождать ночные рейсы нефтеналивников и грузовиков с цветными металлами. Подчас выполняют весьма конфиденциальные поручения. Это когда интересы совпадают. Один из отрядов, например, был создан членами одной из самых влиятельных в Чечне семей для ответного удара по Гелаеву и его людям за их коварный обман и последующий расстрел нескольких членов этой семьи в Курчалое. Эта история есть в книге. Так вот, этот отряд сейчас находится под крылом подразделения ГРУ, дислоцированного в Старопромысловском районе Грозного. Бойцы живут в его казармах, стоят на довольствии, имеют оружие, все как положено. Причиной слияния воедино стала одна из задач данного подразделения ГРУ – ликвидация Гелаева и его сподвижников. Лучших помощников, чем кровники, тут не найти. Впрочем, ни в коем случае нельзя утверждать, что отряд состоит на службе у ГРУ. Это будет неправдой. Зато вполне можно говорить, что сегодня в Чечне образовался клуб по интересам, аналогичный нынешнему афганскому. Это крепкий и вязкий конгломерат вооруженных до зубов людей, состоящий и из боевиков разряда народных мстителей, и из федералов, заинтересованных друг в друге и поддерживающих друг друга материально, несмотря на то, что вроде бы числятся они по разные стороны невидимой линии фронта. Можно все это назвать, конечно, и по-другому – тайным спонсированием внутричеченской гражданской войны в связи с антитеррористической деятельностью. А очень бы хотелось противоположного, чтобы имела место поддержка исключительно внутри чеченского диалога. Но мы не на облаке сидим. В любой спецслужбе мира вам выдадут как аксиому, что куда лучше уничтожить врага чужими руками, чем своими. Выше описанная идиллия ГРУшники плюс кровники Гелаева для Чечни, конечно, не рядовое событие. Так бывает редко. Большинство отрядов третьей силы ищут своих личных врагов среди федералов. Ищут и находят. И тогда случаются покушения на вечерней дороге, фугасы, подрывы, камикадзе. Официально их приписывают басаевцам, гелаевцам и так далее. А на самом деле это демонстрирует свою серьезность третья сила, с которой теперь уже нельзя не считаться. Ее много, и она тоже смотрит в какую-либо из сторон. И стоит подумать, кому же она примкнет. Исходя из опыта личных встреч, представляется, что большинство мелких отрядов и групп сегодня скорее западнического толка, чем арабского. Басаева, как и Хатаба, они не приемлют, живя, что называется, по-чеченски. Это означает вполне простые вещи. Если Масхадов наконец проснется и продемонстрирует свою решимость то поддержка многих из середины ему будет уже обеспечена, и это закончится уже не вылазкой в Гудермес, а куда более серьезными боевыми действиями. Игры в русскую рулетку. Чем же отвечают на весь этот раскол и расклад наши спецслужбы, работающие в Чечне? Эти многочисленные секретные подразделения, высокообразованные офицеры, ФСБ, ГРУ и так далее и тому подобное. Естественно, было бы предположить следующее. Во-первых, если мы действительно хотим расправиться с Басаевым и Хатабом или с кем-то, кто заступил на его место, как с международными террористами, то внутричеченский раскол должен быть использован для этого на полную катушку, тем более что есть все необходимые естественные условия. Во-вторых, нужно сыграть на стороне западников. Наверное, так бы действовали все спецслужбы мира для достижения безопасности своего народа. Все. Да не все. Наши спецслужбы в Чечне демонстрируют любовь с арабами. Категорически отвергая возможность переговоров с Масхадовым, они оказывают поддержку тандему Басаев-Хатаб, зная, что Басаеву, например, такая помощь крайне необходима. Дело в том, что его внутричеченские позиции хуже не бывает. Чеченцы-западники, придя к пониманию необходимости хоть какой-то консолидации против арабов ради сохранения нации, пытаются образовать некую, пусть эфемерную, но все же коалицию, типа «дружба против». Они даже сумели выставить перед Басаевым несколько категорических требований, главное из которых – Басаев должен собственноручно покончить с Хатабом. Покончил не он. Это перережет финансовую пуповину с арабским миром. Не перерезало. А смерть Хатаба станет единственным возможным коридором для возврата самого Басаева в лоно и чеченской традиции, и военно-политической жизни на относительно равных с другими условиях не стало. Альтернатива в случае отказа западникам – неминуемая смерть.